Неделя перед отъездом пролетела как один день. Яркий, красочный, чудесный. Быстро заживающая рана не мешала верховым прогулкам, и мы с Леном побывали в долине Семи Радуг. Подгадав короткому дождю, на исходе расцветившему небо даже не семью, девятью радугами, причудливо изломанными эффектом черновика. Прошлись по берегу затянутого туманом озера, из которого доносился журчащий смех невидимых русалок. Подманили таки упрямого единорога, и он нехотя позволил мне благоговейно погладить жеребенка по шелковой спинке. А по вечерам прямо на площади закатывались грандиозные пиры, на которые стекались все обитатели Дагевы, и вампиры, и вернувшиеся люди, и эльфы с гномами, и даже волки, улучшив момент, выскакивали на уставленные явствами столы и угощались в свое удовольствие. Пожалуй, я стала самым уважаемым человеком в Дагеве, после Лены и старейшин. Но они вампиры, так что я смело могу величать себя уважаемым человеком вообще. Учитель в Дагеву так и не приехал, ограничившись долгим телепатофонным разговором с Леном. А на исходе недели явился бледный, поминутно вздрагивающий гонец с письмом для меня. Представляю, сколько ему посулили за десятимильный перегон от Камнедежца до Дагевы. Бедолага вцепился в меня мертвой хваткой и не отходил ни на шаг, пока я не проводила его до внешней границы, а там пустил коня таким бешеным галопом, что пыль у моих ног не успела еще осесть, а гонец уже скрылся из виду, оставив за собой расползающуюся серую полоску поперек прорезанного дорогой луга. Выпроводив гонца, я распечатала письмо, издавленный хихикая, насладилась пространной одой в свою честь, подбитой длинным списком трав и кореньев, которые должна была выклинчить у Лена для факультета травников. Меня заинтересовала одна фраза, и я отправилась на поиски Лена. Это всегда было трудной задачей, и я обошла 5 или 6 его излюбленных мест, пока совершенно случайно не наткнулась на повелителя возле кузницы. Он чистил скребницы черного огрызающегося жеребца, поминутно отпихивая локтем его нахальную морду. «Ну, выкладывай», — не оглядываясь, велел повелитель. «Что еще стряслось?» «Учитель прислал мне письмо. Хочешь прочитать?» «Нет». «Извини, все время забываю, что чужие письма, как и чужие мысли, читать неприлично. Слушай». Я отыскал нужную строчку. «Довожу до твоего сведения, что с сегодняшнего дня директором школы официально считаюсь я, в связи с неожиданной кончиной магистра Петрима, наступившей в результате сильного кровоизлияния в мозг в ночь с 15 на 16 травня. Так что отчет о проделанной работе будешь писать на мое имя, и не забудь». «Так это был он», — задумчиво сказал Лен, откладывая скребницу. «Не знаю, может, просто совпадение? Ты знал его?» «Встречал пару раз». Повелитель уклончиво сменил тему. «А что ты не должна забыть?» Я оторвала низ листка и передала Лену. «Тебе нужна телега», — заключил вампир, скользнув глазами по списку. «Зачем? А на чем ты собралась вести этот сток?» Я засмеялась, но как-то невесело. «Возьму все понемножку, а учителю скажу, что от вас снега зимой не допросишься». «Не посмеешь», — возмутился Лен. «Посмотрим». Выводы. Ромашка, затянутая в новое хрустящее седло, как в корсет, стояла задом к Стармину. Вид у нее был очень недовольный. Я повела ее по кругу, развернула, но стоило мне выпустить недоуздок, как избалованная кобыла самочинно довела круг до конца и снова показала Стармину тыл. Меня провожали. Совет старейшин в полном составе, Крина, несколько молодых и симпатичных вампиров, с которыми я успела познакомиться за время своего активного выздоровления, Келла, накануне беспощадно гонявшая меня по лесам, полям и болотам в поисках заказанных учителем трав. 2 посторонних карапуза и желтоглазый волк, вальяжно греющийся на солнышке. Лен не появлялся. Спрашивать, где он, было бесполезно. Я поправила притороченный к седлу тючок с травами, еще раз попрощалась со всеми и опять не уехала. И дождалась, издалека заметив белый плащ и отблеск солнца на золотом обруче. Повелитель вел под узцы оседланного коня, и я почувствовала такое облегчение, словно он собирался провожать меня до самого Стармина. Я попрощалась со всеми еще раз, бестолково и торопливо разъяснила Ромашке ее права и обязанности, не без труда уговорила ее ехать головой вперед, и Лен подсадил меня в седло. Мы не проронили ни слова, пока кольцо осин не осталось позади. Как мне не хотелось уезжать из Дагевы. Я чувствовала себя ребенком, у которого отобрали только что подаренную игрушку, сулившую месяцы, а то и годы увлекательной игры. Мысль о серых школьных буднях нагоняла тоску. Вороной жеребец стал как вкопанный. Пожевал узду, покосился на хозяина. «Поворачиваем, что ли?» Лен согласно потрепал коня по холке и спешился. Я последовала его примеру. Мы стояли на вершине холма, как на носу корабля, вздернутого гребнем океанской волны. Шпиль ратуши камнедержца серебряной иглой пронзал небо на горизонте. Я обернулась. Призрачный туман размывал истинные очертания Дагевы. Как фата, слишком длинный нос новобрачный. «Я хочу сделать тебе небольшой подарок на память», — неожиданно сказал Лен. «От себя лично. Мелочь, конечно, но все-таки». С этими словами он наклонил голову, снял амулет и вложил его в мою ладонь, сжав ее прежде, чем я успела возразить. Камушек был теплый, гладенький, острый кончик приятно покалывал кожу. Я высвободила руку и разжала пальцы. Золотые крапинки заискрились на солнце. «Сойдет!» — я заправила камушек под рубашку, безуспешно пытаясь смягчить насмешкой горечь расставания. «Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок!» «От тебя и клока не дождешься», — беззлобно упрекнул Лен. «Что?» — с наигранным возмущением воззапила я. «А как же те дивные порты, символ братской дружбы между нашими народами?» «Я оправлю их в рамку и прибью к изголовью», — пообещал Лен. «Вот, возьми этот свиток. Отдашь новому директору школы. Только, пожалуйста, не читай. Клянусь, там нет ничего интересного. Одна политика». Я небрежно запихнула письмо во внутренний карман куртки и вскочила на лошадь. «Хорошо, что предупредил. Теперь не буду». «У каждого мага, помимо имени, есть пожалованное народом прозвище. Не так ли?» — задумчиво сказал он. «Я думаю, в твоем случае народ не затруднится с выбором. Вольха, из деревни Топлые ряды. В людской памяти ты всегда останешься вредной». «А что? Мне нравится!» — улыбнулась я. Ромашка попыталась шагнуть вперед, но Лен удержал ее за гриву. Я выровнялась, подобрала поводья. «Ненавижу прощаться». «Скажи «до свидания», — посоветовал он. «Хлестни лошадь и не оглядывайся». «До свидания», — послушно повторила я, глядя вперед. Я могла защититься от телепатии, но не сумела удержаться от навернувшихся на глаза слез. «Глупая, сопливая девчонка», — выругала я себя, решительно подхлестывая лошадь. Ровной дорогой и крутой спуск воодушевили Ромашку. В охотку, пробежавшись полверсты, у подножья горы она поубавила прыть. Я все-таки оглянулась. Больше из любопытства. Лен исчез. На холме, чуть сгорбившись, сидел белый волк с любопытно остороженными ушами. Укоризненно покачав мордой, зверь неспешно поднялся, перевалил за гребень и скрылся из виду. Я закрыла рот и мысленно наметила тему для диплома. Поле сменилось невысоким подлеском, а прямолинейная песенка жаворонка — нежными посвистами зябликов, перешедшими в ожесточенный треск перебранку. Малинник задвигался, зурчал, и на дорогу выскочил давешний грабитель все с тем же арбалетом и, по-моему, с той же стрелой. «Кошелек или жизнь?» — отрепетированно гаркнул он, потрясая арбалетом. Я обрадовалась ему, как блудному сыну. «Кормилец ты мой, поилец! Ну что новенького на разбойной ниве?» Сынок узнал матушку и побледнел вплоть до исчезновения многочисленных конопушек. «Смилуйся, госпожа ведьма!» — залепетал он, падая на колени и тычась бородой в дорожную пыль. Я дала ему поунижаться в свое удовольствие. «Встань, болван, и веди себя достойно, когда я изволю тебя грабить!» «Пощадите! Не лишайте последнего достояния!» «Не пудри мне мозги! Только круглый дурак, выходя на большую дорогу, берет с собой последнее достояние. Сдачу давать собирался, что ли?» Мужик, надеясь разбудить во мне сострадание, обвил лошадиные бабки и страстно лобызал копыта. Ромашка брезгливо одергивала ноги, переступая на месте. «Я все-таки отобрала у него кошелек. Исключительно в воспитательных целях. похвалила за старания и пообещала не только регулярно ездить по этой дороге, но и рекомендовать ее всем своим знакомым. Это его почему-то не обрадовало. Он плюнул мне под ноги, зашвырнул арбалет в кусты и, комкая в руках пустой кошелек, заковылял в сторону камнедержца. Соблазн прихватить арбалет на память был очень велик, но мне не хотелось спешиваться. Да и вообще, если бы мне взбрело в голову коллекционировать оружие, которое мне когда-либо угрожали, я смогла бы открыть маленький антикварный магазинчик. Солнышко припекало все настойчивее. Я расстегнула куртку, и из внутреннего кармана завлекательно выглянул уголок свитка. «Я только посмотрю на него», — подумала я, доставая сплющенный свиток. «В самом деле, не буду же я читать письмо, которое меня по-дружески попросили не вскрывать». Бумага была шершавой и вместе с тем шелковистая на ощупь. В середине восковая клякса, вычурная печать. Круг разбиты на 4 сектора, верхним левым и нижним правым, 3 листники. В 2 других – вставшие на дыбы волки. Да, плохая в Дагеве бумага. А воск и вовсе никудышный. Вон, печать уже отклеивается. Чего доброго, учитель подумает, что я пыталась вскрыть письмо. Стоит, наверное, отклеить ее вообще, а затем приставить на место магией. Печать, как выяснилось, в процессе расшатывания сидела прочно, но я с ней все-таки совладала. Подышала на нее, произнесла формулу и задумалась. Интересно, какой у Лена почерк? Ни разу не видела. Наверное, красивый, четкий, уверенный, как он сам. Я только посмотрю, только первую строчку. Там все равно нет ничего интересного, кроме «Приветствую вас, высокопочтимый». И я развернула свиток. Письмо состояло из одной единственной строчки. «Вольха, я же просил». Дальше шли симпатические чернила.